Давайте не будем упрекать за украденную печаль, за ты в синий плащ печально завернулась. У меня же не синий, а серый. Но ведь вот тогда-то и была юность, перехваченная посередине солдатским ремнем. А юность требует чувств. И, окончив поэму, я был свободен для них. Притом поэт, если даже он далек от высоких уровней, не может не быть влюбленным, иначе он не поэт. Собственно, вся поэзия, ее первоначальная цель — петь гимны любви, очаровывать избранницу, склонять ее к взаимности. Остальные заботы поэзии попросту ни к чему. Сказано к тому, что в моей жизни появилась Элиза. И вот тут-то мне пригодился Степачев. Не хватало мне манер. Вот что канальство, как сказал бы Ноздрев, было досадно. И Степачев, нахватавшись французов, и вообще москвич, стал давать мне уроки поведения в обществе и с дамой. А как иначе? Элиза — существо утонченное, жила на Арбате, на Гоголевском бульваре. Вот, например, буду провожать, то как? — спрашивал я. Кавалер должен идти не с какой-то конкретной правой или левой стороны, но со стороны наиболее вероятной опасности для дамы, то есть с внешней стороны тротуара. Этот совет Степачева мы дебатировали в общежитии. «Их вообще можно ни под руку, ни за руку не держать», — говорил Лева. «За что же держать?» — спрашивал Мишка, тоже не желавший быть некультурным. «За зубы», — отвечал Витька. Были мнения, что гражданским лицам надо идти от дамы с левой стороны, а военные должны идти справа, чтобы была свободна собственная правая рука для отдания чести встречным старшим чинам. Это убеждало. Армия еще крепко сидела в нас, еще дергалась иногда рука к виску при встрече полковника, еще по утрам я говорил «пойти сапоги почистить», хотя давно носил полуботинки, но фраза «кавалер идет со стороны наиболее вероятной опасности для дамы» — это звучало. Элиза, повторяю, жила на Арбате. Вот тогдашние арбатские переулки, еще жива была собачья площадка, еще Калининский проспект был в проекте. О, эти переулки, проулки, их загадочная внезапная красота и запутанность. Мы там любили гулять. Элиза, как и ее имя, была жеманна, тонка в талии. Волосы имела распущенные, желтые, крашеные, что по тем временам казалось кому смелостью, кому развратом. Она звала парней по фамилии. После первых провожаний разведка донесла, что Элиза, кроме меня, встречается со старшекурсником. Соперничество обостряет чувства, тем более воспитанной классикой, я знал, что за любовь надо бороться. Это уж потом будет понятно, сколько раз мы бываем в юности дураками. Вот этот, например, избитый женский прием «отсюда прыгнешь ради меня, если любишь». И почему им нужны непрерывные доказательства любви? Зачем постоянно дергать за нити, проверяя прочность привязки? Ведь жестоко. Отсюда, от этого природного женского инстинкта, с которым они обязаны бороться, ибо любовь не требуют, а дают. От этого требования подвигов во имя любви чудовищное количество глупостей и преступлений. Ристалище, битвы, войны — вот следствие желания насытить сладострастие власти над возлюбленным. Мы гуляли с Элизой и говорили. «А с этой крыши прыгнешь?» — спрашивала Элиза. «Кстати, тут у нас Щекина бывал Пушкин. Боже, какое запустение и небрежение национальной гордостью! Прыгнешь? Что, правда, дом на Щекина? Прыгнешь?» «Глупость все это», — сердился я. «Ну, прыгну. Ну, докажу. Ну и что? И сломаю башку. И тебе приятно. И следующего приведешь. Мне еще учиться надо. Пусть вначале старшекурсники прыгают». «А, боишься, боишься. Средневековые рыцарские романы — это что, литература?» «А что тогда литература?» «Улучшение души. А тут заблуждение, не тот путь». «Кокарева наслушался. Где у тебя душа?» Лиза засовывала холодную ладошку под мой шарф. «Ну, погрей, погрей». Дело ухаживания шло в мою пользу,